4. Лодка, вспенивая волну, обходила скалы. Наконец показался дом. Южная сторона острова сильно отличалась от северной. Здесь скалы мягкими уступами спускались к океану. Дом тоже смотрел на юг. Невысокий, квадратный, современный, с большими круглыми окнами, пропускавшими много света. Великолепный дом. Уж он-то оправдывал любые ожидания. Фред Наракот заглушил двигатель, и лодка своим ходом вошла в небольшую естественную бухту между скалами. «Трудно, наверное, причаливать здесь, когда погода дрянь», — отрывисто заметил Филипп Ломбард. Фред Наракот жизнерадостно подтвердил. «Что вы, когда дует юго-восток, на негритянском острове вообще не пристанешь. Иногда неделями». Вера Клейтерн подумала. «Как здесь должно быть трудно с доставкой? С островами всегда так. Любая домашняя мелочь превращается для них в проблему». Дно лодки заскребло о камни. Фред Наракот выпрыгнул на сушу и вместе с Филиппом Ломбардом помог сойти остальным. Потом крепко-накрепко привязал лодку к кольцу в скале и лишь тогда повел компанию наверх, по вырезанным в диком камне ступеням. «Ха!» — воскликнул генерал МакАртур. «Славное местечко!» Хотя в душе ему совсем так не казалось. Чертовски все-таки странное место. Но пока компания поднималась по ступеням, на душе у многих полегчало. А когда все вышли на просторную террасу, общее настроение значительно улучшилось. У распахнутой двери дома стоял дворецкий, воплощенная корректность. Его торжественный вид убедил гостей в том, что все идет как надо. Да и сам дом был более чем привлекателен, а с террасы открывался поистине несравненный вид. Дворецкий шагнул вперед и едва заметно поклонился. Он был высок, худощав, сед, одним словом, имел респектабельную внешность. «Добро пожаловать», — сказал он. В просторном холле их уже ждали напитки. Целые ряды бутылок. Энтони Марстон слегка воспрянул духом. А то уж он было испугался, что здесь тоска смертная. Подумать только. Никого из его круга. И о чем только думал старина Бэджер, втравив его в такую компанию. Ладно, хоть выпивка приличная, и льда хватает. Что там болтает этот старикан дворецкий? Мистер Оуэн, к несчастью, задерживается, прибудет завтра. Распоряжение, все, что пожелают. А пока не соизволят ли гости осмотреть свои комнаты? Обед в 8.